Месяц спустя он нанес нам вторичный визит и застал нас за прежним занятием. Усевшись в кресло и закурив трубку, он начал болтать о том о сём. Наконец я спросил: «Как же насчет письма, любезный Г? Я думаю, вы убедились, что поймать этого министра с поличным нелегко». «Да, черт его побери. Я еще раз произвел обыск по совету Дюпена, но, как и ожидал, без успеха». «Какая, вы сказали, обещанная награда?» — спросил Дюпен. «Огромная сумма, очень щедрая награда. Точной цифры не назову, но скажу одно. Я лично выдал бы чек на 50 тысяч франков тому, кто доставит мне то письмо. Дело в том, что необходимость найти его возрастает с каждым днем. На днях награда удвоена. Но будь она даже утроена, я не могу сделать больше того, что сделал». «Ну, знаете», — протянул Дюпен, попыхивая пинковой трубкой, «я думаю, мне кажется, Г, вы еще не все сделали, не все испробовали. Вы могли бы сделать больше, думается мне, а? Как? Каким образом? Видите ли, вы могли бы посоветоваться кое с кем. Помните анекдот об Абернетти? Нет, черт с ним, с Абернетти. Разумеется, черт с ним. Но один богатый скряга вздумал как-то выудить у Абернетти медицинский совет. Вступив с ним для этого в разговор, где-то на вечере, он написал свою болезнь под видом болезни вымышленного лица. «Вот каковы симптомы», — сказал он в заключении. «Что бы вы ему посоветовали, доктор?» «Что бы я посоветовал?» — отвечала Бернетти. «Пригласить врача». «Но», — сказал префект, слегка покраснев, «я решительно готов заплатить за совет. Я действительно дам 50 тысяч франков тому, кто поможет мне найти письмо». «В таком случае», — сказал Дюпен, отодвигая ящик письменного стола и доставая чековую книжку, «вы можете сейчас же написать чек. Как только он будет готов, я вручу вам письмо». Я остолбенел. Префект был точно громом поражен. В течение нескольких минут он сидел нем и недвижим. Разинув рот и выпучив глаза, он недоверчиво смотрел на моего друга. Затем, опомнившись, схватил перо и после некоторых колебаний и растерянных взглядов написал чек и протянул его через стол Дюпену. Последний внимательно прочел чек, спрятал его в записную книжку, затем открыл бювар, извлек оттуда письмо и подал префекту. Полицейский схватил его вне себя от радости, развернул дрожащими руками, пробежал, ринулся как безумный к дверям и исчез, так и не сказав ни единого слова, с той минуты, как Дюпен предложил ему подписать чек. Когда он ушел, мой друг приступил к объяснению. «Парижские полицейские, — начал он, — по-своему народ очень полезный. Они настойчивы, изобретательны, хитры и знают свое дело до тонкости. Когда Г описал мне, как он производил обыск в доме министра, я ни минуты не сомневался, что обследование было сделано безукоризненно. Для такого рода обследований». «Для такого рода обследований?» «Да. Принятые меры были в данном случае не только лучшими, но и выполнены в совершенстве. Если бы письмо было спрятано на той территории, где они производили обыск, эти молодцы, без сомнения, нашли бы его». Я рассмеялся, но Дюпен, по-видимому, говорил вполне серьезно. «Итак», — продолжал он, — «меры были по-своему хороши. Исполнение тоже не оставляло желать лучшего. Недостаток их заключался в том, что они не подходили к данному случаю и к данному лицу. Существует группа очень остроумных приемов, род прокрустова ложа, и к ним префект прибегает во всех случаях, но он подходит к делу или слишком глубокомысленно, или слишком поверхностно, так что сплошь да рядом любой школьник оказался бы сообразительнее. Я знал одного 8-летнего мальчика, который изумлял всех своим искусством играть в чёт и нечет. Игра эта очень проста. Один из играющих зажимает в руке несколько шариков, а другой должен угадать, четное у него число или нечетное. Если угадает, получит один шарик. Если нет, должен отдать шарик противнику.